Яркий сюжет в древневосточных мифах. Да, и вот один погонщик лошадей, которому боги не даровали потомство, извлек из воды корзину и усыновил мальчика, сияющего божественной красотой. Сын бога вырос в его семье, но, несмотря на свои несомненные достоинства, не имел права помериться силой в воинских играх и состязаниях с другими юными воинами, сыновьями царей. Принцесса Кунти стала супругой царя Панду, и все пять героев пандовов, зачатые от богов, называли ее своей матерью. А Карна смотрел на них издали и сгорал от унижения, зная, что может проявить не меньшую доблесть. Уделом его был уход за конями и вождение колесниц. Только однажды он дерзнул вступить в соревнование с пятью несравненными сыновьями царицы Кунти со своими братьями и снискал всеобщую похвалу. Тут его увидел злодушный Дурьотхана, ненавидящий пандовов, и сделал своим союзником в нескончаемой борьбе с ними. Когда должна была вспыхнуть последняя решающая битва, Кунти охватил страх за жизнь пандовов. Этот страх заставил ее пойти к Карне. В ночь перед битвой она нашла его на берегу реки. Он молил богов о помощи. Кунти простерла к нему руки и воскликнула: «О, Карна! О, сын мой! Мой первенец!» Пораженный Карна онемел от неожиданности, а затем в недоумении спросил, почему достопочтимая царица называет его своим первенцем. И тогда Кунти рассказала ему обо всем. Она в слезах стала умолять Карну не обращать оружие против пандовов, пощадить ее сыновей, бесконечно дорогих ее сердцу. «Я, твоя мать», — закончила она, — «молю тебя, не обогряй свои руки кровью родных братьев и не погружай мою душу в пучину бездонного горя. Жалься, пощади». И тут перед глазами Карны мгновенно пронеслась его жизнь, и всю боль сердца он излил тогда в словах, исполненных горечи и страданий. «Ты говоришь, почтенная, что ты моя мать. Почему же, скажи, ты раньше об этом ни разу не вспомнила? Где ты была, моя мать, когда меня, сына царицы и бога солнца, меня, который был достоин по своему рождению самых высоких почестей, все унижали и оскорбляли? Где ты была, моя мать, когда я рыдал в одиночестве ночами и молил всех богов помочь мне? Поддержал ли ты меня, когда меня с позором изгоняли с арены воинских состязаний? Пожалела ли меня хоть раз, когда меня отвергали даже те, кто был ниже меня по рождению? Где ты была, моя мать, когда я страдал от незаслуженных обид? Ты вспомнила обо мне только сейчас, когда смерть от моей руки грозит твоим возлюбленным сыновьям, вся жизнь которых была праздником чести и побед. Ты пришла сейчас сюда, чтобы молить меня о пощаде, заклиная меня самыми святыми словами. Так выслушай же мой ответ, достойнейшая царица. Я клянусь тебе, что от моей руки падет только один из пандовов, а против других я не подниму оружие. Ты считала всегда, что у тебя пять сыновей, пять их останется и после битвы. Пятым стану я, обретя место, предназначенное мне от рождения. Вот что я тебе обещаю и сдержу свое слово, верь мне. Прости меня, моя мать, и покинь наш стан. Мы должны готовиться к битве». И царица Кунти удалилась, горько оплакивая проступок своей юности и скорбя о тягостной жизни своего прекрасного первенца и о том, что он стал союзником жестокого Дурьотханы. В час определенной судьбой разгорелась битва и длилась 18 дней. Пал в ней блистательный Карна, был убит и Дурьотхана, и многие тысячи других воинов. Когда огонь битвы угас, и бог смерти собрал всю свою жатву, победители пандовы воцарились в Индра-Прастхе, и многие годы правили страной счастливо и мудро, ведя свой народ по пути благоденствия. «Да, действительно, это одна из самых трагических историй эпоса», — сказала я. «А ведь он содержит тысячи самых разных эпизодов. Правильно вы называете свою Махабхарату океаном мудрости.